Глава 43. Наследники. 1. Артур плакал, не скрывая слез и не стыдясь их. Элли обнимала его за плечи, Джеймс отвернулся, чтобы не видеть хозяина в таком состоянии. Внезапно широким шагом он подошел к Макгрегору и выставил в его сторону указывающий перст. «И все же...» — хрипло проговорил он, — «и все же... Я скажу, сэр, я скажу, я имею право это сказать...» «Старый Артур был не человек, сэр!» Макгрегор поднял на него удивленный взгляд. «Да, сэр!» Джеймс продолжал тыкать пальцем в сторону Артура. «Это был чистое золото, кристально чистая душа, да упокоит ее Господь, уж я-то знаю! Нынче таких людей на всей планете, дай бог, десяток отыскать можно! А ошибки? Да кто их не совершал? Я вот отсидел в каталажке, так что ж теперь, изверг на всю жизнь? Нет, сэр! Дед ваш...» И он смахнул набежавшую слезу. Артур встал и крепко обнял Робертсона. Элли, подбежав к дворецкому, дважды чмокнула его в щеку, потом обнялись все трое. «А где детвора?» — спросил Артур. «В телевизионной. Режется в очередную стрелялку». К ужину Макгрегор немного успокоился, однако Элли попросила Джеймса не подавать к столу крепких напитков, типа водки или бренди. Ел он совсем немного. Оживился Артур лишь тогда, когда Элли отложила вилку и нож заявила. «Арти, мне нужно тебе кое-что сказать». «Наедине?» — спросил он, поглядывая на Джеймса и Салли. «Да нет, никакой особой тайны здесь не будет», — она помолчала. «В общем так, нам с мальчиками надо будет лететь в Париж». «Зачем?» — возмутился малыш Поль. «Нам нравится здесь, у Арти». Жан-Пьер хмуро промолчал. Макгрегор тоже отложил нож и вилку, ставившись на Элли. «И зачем же?» — произнес он. «Ты понимаешь?» — вздохнула она. «Что рано или поздно мне нужно будет официально усыновить этих сорванцов. Мы все трое граждане Франции, посему проделать все необходимое можно будет только там». Макгрегор, понимающе кивнул. «Ты уже взяла билеты?» «Еще нет, я не хотела делать этого, не поговорив с тобой». «Правильно поступила». Артур поднялся со стула и направился к двери. Там он обернулся, обвел взглядом помещение столовой. «Я прошу всех, всех оставаться на своих местах 1,5-2 минуты». «Ну, может, на полминуты дольше», — чеканя каждое слово, проговорил он и вышел. Вернулся он действительно довольно быстро и, не садясь, произнес. «В твоем плане, дорогая Элли, есть существенный изъян». «Какой именно?» — она вздернула брови. «Дети в неполных семьях не получают надлежащего воспитания, из-за чего в будущей жизни у них нередко возникает проблема, особенно у мальчиков». «К чему ты клонишь, Артур?» «Сэр Артур, 9-й баронет Макгрегор, полез в правый карман своей домашней куртки и что-то достал». Подойдя к Элли, он опустился на одно колено, раскрыл ладонь, на которой лежала клеенная бархатом коробочка, украшенная золотыми узорами, открыл ее. В коробочке был золотой перстень с бриллиантом размером не менее 2 карат. Элли ахнула. «Мадемуазель Элеутерия Бернажу», — торжественно произнес Артур, — «я прошу вас оказать мне высокую честь, став супругой бедного одинокого холостяка. С этим перстнем я предлагаю вам руку, сердце и всю свою жизнь, и прошу вас принять их». Элли взлетела со стула и принялась кричать, хлопая в ладоши. «Да, да, да, я согласна, да». Наклонившись, она подняла Артура с колена, он осторожно, аккуратно надел ей перстень на палец. Элли впилась поцелуем в губы любимого. «Ура!» — во все горло орали маленькие лебланы. Джеймс старательно покашливал, прикусывая нижнюю губу. Салли плакала, даже не вытирая слез. «Значит, — продолжал Артур, — усыновление состоится после того, как будет заключен наш брак здесь, в Лондоне. И я, наконец, обзаведусь не только красавицей-женой, но и наследниками своего титула». «Арти, — старший Жан-Пьер стал серьезным, — значит ли это, что я стану баронетом Макгрегор? Как только проводишь меня в последний путь, — весело откликнулся Артур. «А это куда?» — округлив глаза, спросил малыш Поль. «Об этом поговорим 40 лет», — строго произнесла Элли и снова прижалась губами к губам баронета.